По случаю Дня Сунгун, перуанское издательство Corporación Herald y Seasi 20 августа выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд Ким Чен Ира. Укрепление народной армии. Основная гарантия победоносного совершения революционного дела Чжи».